был первый и единственный раз, когда я видел, чтобы белые люди так шарахались от запаха. В большинстве случаев они вовсе не замечали вони. Хотя справедливости ради и следует признать, что смрад в этом месте был еще гадостнее их собственно. Совладав кое-как с тошнотой, Кортес, Альварадо и священник Бартоломе снова зашли внутрь и просто скорчились от ярости, когда обнаружили полую статую Тлалока, наполненную вплоть до самого его разверстого рта гниющими человеческими сердцами, которыми бога кормили. Не помня себя, Кортес выхватил меч и нанес статуе мощный удар. Ущерб он не причинил, лишь отбил от каменного лика Тлалока часть корки испекшейся крови, но Матакусома и его жрецы при виде столь неслыханного кощунства ахнули от ужаса. Однако Тлалок отнюдь не поразил святотатца громом. Кортес же успокоился, взял себя в руки и сказал: «Этот ваш идол никакой не бог. Это злобное создание, которое мы называем дьяволом, извергнутое истинным Господом с небес и ввергнутое во тьму внешнюю. Его надлежит низвергнуть и отсюда. Позволь мне водрузить здесь вместо него Господень Животворящий крест и статую Пресвятой Девы. Вот увидишь». Демон не осмелится препятствовать, из чего станет ясно, что он есть тварь низшая, боящаяся истинной веры, и что для тебя и всего твоего народа будет великим благом отвергнуть поклонение злу и обратиться на стезю добра. Вот и Кусома, не желая развивать эту тему, натянуто промолвил, что ни о чем подобном не может быть и речи. Однако, попав в соседний храм Уицелопочтли, испанцы снова начали возмущаться. То же самое произошло, когда они узрели схожие храмы на вершине не столь грандиозной пирамиды в Тлателолько, и всякий раз Кортес выражал свое негодование все в менее сдержанных словах. «Тотонаки», — заявил он, — «полностью очистили свою страну от этих мерзких идолов и всем племенем поклонились нашему Господу и его непорочной матери. Кошмарный храм, стоявший на горе в Чолуле, сравняли с землей. Тлашкали прямо сейчас... Некоторые из моих священнослужителей наставляют короля Шикотенкатли и его двор в благословенном христианском учении. Замечу, что ни в одном из этих мест не извергавшиеся старые демоны божества даже не пикнули. Клянусь, если ты прикажешь вышвырнуть их вон, ни один из этих истуканов ничего сделать не сможет. Когда я переводил ответ Матакусомы, то приложил все усилия, чтобы передать его ледяной тон. «Генерал-капитан, ты находишься здесь в качестве моего гостя, а учтивый гость не подвергает осмеянию и поношению верования хозяина. Точно так же, как не высмеивает его манеру одеваться или его вкуса в отношении женщин. Многие мои подданные и без того находят присутствие в городе чужестранцев нежелательным и обременительным. Если затронешь наших богов, жрецы поднимут крик, а в вопросах веры последнее слово принадлежит не правителям, а именно жрецам. Люди послушают не меня, а их, и тебе повезет, если тебя и твоих спутников выставят и станут тщетлана живыми». При всей своей дерзости и наглости Кортес понял, что ему напоминают о уязвимости по его положению, и не только стал развивать тему далее, но даже пробормотал что-то похожее на извинение. Матакусома слегка оттаял, сказал: «Впрочем, я стараюсь быть справедливым человеком и великодушным хозяином. Я понимаю, что вы, христиане, наверное, страдаете из-за невозможности совершать обряды поклонения своим богам, и не возражаю против того, чтобы вы это делали. Вот что, я прикажу очистить стоящий на площади маленький орлиный храм от статуй, алтарных камней и всего, что оскорбительно для христианской веры, и пусть твои жрецы обставят его так, как требуется. Этот храм останется вашим столько времени, сколько вы захотите». Наших жрецов, естественно, взбесила даже эта не столь уж большая уступка чужеземцам. Но воле правителя они не могли противопоставить ничего, кроме угрюмого ворчания. Испанские священники обустроили маленький храм на свой лад, и нельзя не признать, что со временем там стало бывать куда больше народу, чем за всю его прежнюю историю. Казалось, христианские священники служат своим мессе и совершают другие требы с утра до ночи, причем делают это даже если в храме нет белых людей. А число индейцев, привлекаемых туда простым любопытством, постоянно возрастало. Правда, поначалу то были по преимуществу наложницы испанцев, двое несоюзных им племен, но священники с помощью малинцин без устали приглашали всех побрызгаться водой, вкусить соли и получить новые имена. И многие из язычников, пусть даже из праздного интереса к новизне, откликались на этот призыв.